Глава 24. Маневры. «Итак, она рассказала вам о письмах, так?» — спросил Крэддок. «Не знаю, чего она хотела этим добиться. Быть может, думала выставить меня в дурном свете, и она тогда сможет обвинить меня и в убийстве? Но она дорого заплатит, если письма будут преданы огласке. Фонглеры смогут отказаться от брака, но это слабое утешение в сравнении с гибелью полковника. Я не осознавал, что она ненавидит меня настолько, что готова пожертвовать собственным братом, чтобы только досадить мне. Это не менее странно, чем то, что вы готовы пожертвовать своей дочерью, чтобы досадить ей». «Что это вы имеете в виду?» — резко спросил Крэддок. «Я имею в виду, что как бы фонклеры с вами ни обошлись, мисс Крэддок ни в чем не виновна. И я думаю, она заслуживает большего, чем быть орудием возмездия в руках собственного отца. Не вмешивайся ни в свои дела, мальчишка. Я этого не потерплю. Знаю я, какую игру ведешь ты. Хочешь сорвать брак между моей дочерью и Хью Фонклером, чтобы самому получить мод и несколько сотен тысяч фунтов ее приданного. Ты спелся с ней с того мига, как приехал сюда. Не думай, что я этого не замечал. Что ж, тебе лучше прямо сейчас узнать то, что позже я скажу и Мот. Она не получит ни полпенни из моих денег, если выйдет за кого-то, кроме Хью Фонклера. Мой дорогой сэр, я и не думаю покушаться ни на ваши дукаты, ни на вашу дочь. Но я очень высокого мнения о вашей дочери и не могу безмолвно смотреть, как ее отдают замуж против воли благодаря шантажу, что будет отравлять ее отношения с мужем и семьей до самой смерти. Я ее не принуждал давать согласие. Этот выбор она сделала сама. В неведении она не знала, что стоит на кону и как сильно она повредит Фонклерам, если откажет Хью. Ей не нужно было ничего знать. Я нашел ей отличного мужа из хорошей семьи, с хорошим характером, своими деньгами, больше ей ничего не нужно было знать. Это завидная партия. Ни один отец не мог бы желать лучшего. Я устрою такой брак. А как? Это уже мое дело. На вашем месте, — заметил Джулиан, — я бы тоже стыдился рассказывать дочери об этом. Да ради бога, сэр, это уже слишком. И он замахнулся кулаком. Джулиан напрягся, готовясь отразить удар. Но между ними встал сэр Роберт. Мистер Крэддок, вы вынуждаете меня напомнить вам о том, что в моей власти будет арестовать вас за нападение, совершенное в моем присутствии. Что же до вас, мистер Кестрель, будьте добры помнить, что я пригласил сюда мистера Крэддока не для того, чтобы ссорились вы с ним, но лишь чтобы позволить вам расспросить его о возможной связи между убийством и письмами моего брата. Крэддок бросил на Джулиана тяжелый подозрительный взгляд. «Что вы хотите знать?» Услышав вопросы, Крэддок рассказал, как обнаружил письма, когда пришел проверить, как идут дела в ломбарде. «Это было в марте, месяца три назад. Шкатулка мне понравилась. Я подумал, что Мот она тоже понравится. Ворп, Сайлас Ворп, он управляет тем ломбардом, сказал, что выставил шкатулку на продажу около месяца назад, потому что она у него уже год, а владелец не выкупил ее и не платил процентов». Крэддок объяснил, что осмотрел шкатулку и обнаружил тайник с письмами. Я прочитал их. Милая помесь слезливых любовных записочек и военных сведений. Мне едва не сделалось дурно. Сперва я хотел отнести их в правительство и в газеты, но так случилось, что я совсем недавно читал светские хроники о совершеннолетии Хью. И я подумал, что найду этим письмам лучшее применение, но остальное вы знаете. «Вы не хотели узнать, кто заложил эту шкатулку?» — спросил Джулиан. «Конечно, хотел. Я спросил Ворпа, но он не смог ответить. Он не записывал имен и адресов своих клиентов. Он не смог найти документы на эту шкатулку. Этот человек так же туп, как и его клиенты. Я держу его у себя, потому что он рохля и делает то, что скажут. И я не думаю, что он обманывает меня. Или не больше, чем другие подчиненные». Если он потерял документы, как он мог знать, что шкатулку заложили уже больше года назад и пришло время ее продать? Он делает бирку для каждой вещи в ломбарде. Там указано, сколько за нее заплачено и когда ее можно выкупать. Я говорил Ворпу, что у него слишком много бумажек. Это уже не первый раз, когда он теряет документ. Я сказал, что если такое повторится, он может собирать вещи. Он запомнил хоть что-нибудь о том, кто закладывал эту шкатулку? Нет. Я же говорил вам, у него жира больше, чем мозгов. Но буду честен. Клиенты бывают у него каждый день. Нельзя требовать, чтобы он вспомнил того, кто был у него больше года назад. А он знал о письмах? Насколько я знаю, нет. Я ему не сказал. Вы можете предположить, кто заложил шкатулку? Нет. Но кто бы это ни был, он не знал о тайнике или думал, что его содержимое ничего не стоит. Да, протянул Джулиан. Леди Тарлтон сказала так же. Я все еще хочу узнать, почему она рассказала вам про письма. Джулиану было любопытно, как Крэддок себя поведет, поэтому он сказал. «Я думаю, она хотела, чтобы я перестал забрасывать ее вопросами о том, что произошло между вами 20 лет назад». «А вы повсюду суете свой нос, а? Что происходило между мной и леди Тарлтон? Вас не касается». «Я согласен. Нет нужды ворошить прошлое», — вступил сэр Роберт. «Тогда все было тщательно расследовано». Крэддок издал краткий смешок. «Я выслушал вас», — настаивал сэр Роберт, — «и вам нечего было сказать в свою защиту». «Я не стал опровергать обвинения вашей сестры, потому что не нужно было гадать, чтобы знать, кому вы поверите, ей или мне». «Вы что, обвиняете мою сестру во лжи?» «Да, она лгала». «Вы никогда не пытались навязать ей свое внимание?» «Она лгала», — твердо повторил Крэддок. «Я не буду отвечать на подобное обвинение». «Конечно, нет. Я знаю, что не настолько джентльмен, чтобы ссориться с Фонклером на равных. Нам вовсе не стоит ссориться, если уж скоро мы будем связаны браком Хью. Мы должны выказывать друг другу хотя бы видимость уважения. Если все, о чем вы просите, это видимость, я готов». Крэддок повернулся к Джулиану и спросил. «Что вы собираетесь делать теперь, когда знаете, что полковник Фонклер изменник?» «Я намерен выяснить, имеет ли это отношение к убийству. Если нет, то это не мое дело». «Я думаю, вы расскажете ему о письмах?» «Нет, если не придется». «Я думал, вы могли бы сделать это сами». Крэддок мрачно на него посмотрел. «Отлично, я ей скажу. Но не думаю, что она сможет переубедить меня. Пока эти письма у меня, я не выпущу Фонклеров из рук. И если они захотят нарушить наш уговор, ну, тем хуже для них». И он вышел. Сэр Роберт вздохнул. «Нам лучше сейчас пойти спать. Утром будет дознание». «Одну секунду». Джулиан рассказал судье, как побывал у миссис Уоррен и что из нее вытянул. Все равно это может всплыть завтра на дознании, и ему не придется отвечать за то, что он это утаил. О своих находках на старой мельнице он так ничего и не рассказал. По пути в кровать Кэстрель вспомнил Дика Фелтона и его готовность помочь расследованию. Это был наблюдательный парень. Возможно, у него талант к такой работе. Как бы то ни было, Джулиан это проверит. У него появилась работа для будущей ищейки с Боу-стрит. В зеркале, что стояло у леди Фонклер на туалетном столике, появилось отражение сэра Роберта. Он появился в дверях, прошел внутрь и сел на стул, что всегда стоял здесь для него. Камеристка осторожно вышла из комнаты. Судья пришел рассказать жене про то, что Кэстрелю теперь известна тайна Джеффри и о последних подвижках в расследовании. Кроме того, он хотел полюбоваться на нее с распущенными волосами. Это всегда вызывало у него трепет. Пока он говорил, леди Фонклер вынимала из прически шпильки одну за другой, и волна темных волос медленно ниспадала вокруг ее шеи и плеч. Свет свечей превращал несколько седых волос сверкающие серебряные нити. Она слушала внимательно, время от времени задавая вопросы. Когда он закончил, леди Фонклер некоторое время молчала. «Кажется, мистер Кэстрель убежден, что тайна Джеффри и это убийство связаны?» — наконец сказала она. «Он подозревает, что это так. Он думает, что Джеффри убийца?» «Уверен, его развлекает такая возможность. Но, Роберт, мы с тобой знаем, что это не так. Любовь моя, я не уверен, что знаю это. Не теперь, когда я знаю, что Джеффри делился сведениями с врагом во время войны. Я больше ему не доверяю». «Ты не можешь верить, что он мог хладнокровно убить юную девушку?» «Да, я не верю. Но Я не могу сказать, уже не могу, что это невозможно. Дорогой, у тебя на плечах будто бы тяжесть всего мира. Она поднялась, встала у мужа за спиной и стала укачивать его голову на своей груди. Скоро сэр Роберт прикрыл глаза. Ты знаешь, что не обязан принимать подозрения мистера Кестреля близко к сердцу. Он беспокоится о том, что его слуга сейчас в тюрьме, и это его подгоняет. Я не могу винить его в этом. Та темница — такое ужасное место. Роберт, ты знаешь, я не хочу вмешиваться в судейские дела. Он обернулся. В чем дело, дорогая? Похоже, что доказательств против слуги мистера Кестреля почти нет. Стоит ли дальше держать его в тюрьме? Как это на нее похоже, подумал сэр Роберт. Ее дом окружает столько проблем, а она все равно готова позаботиться о незнакомце и слуге. Завтра я либо отпущу его, либо обвиню в убийстве. Я не могу удерживать человека больше 3 дней без суда. И что же ты решил? Я пока не решил. Я все еще ничего не узнал от Джона Ривса. Это особый констебль, что отправился по пути, которым ехала эта девушка. Если она прибыла из Лондона, то она и Стоукс могли быть знакомы. В Лондоне живет очень много людей. Это очень расплывчатая связь. Конечно. Я признаю, доказательств против Стоукса почти нет. Проблема в том, что их почти нет и против кого бы то ни было. Мистер Кестрель поручился за него. Не похож на человека, что готов взять в камердинеры первого встречного. И, Роберт, я немного наблюдала за Стоуксом перед убийством, как и за всеми, кто останавливается в нашем доме. И он показался мне очень приятным молодым человеком. Я не могу поверить, что он кого-то убил. Ты правда считаешь его невиновным? Да, всем сердцем. Ее большие глаза серьезно смотрели на судью. Ну что ж, если дознание не выявит никаких свидетельств против Стоукса, я прикажу его отпустить. Ох, я так рада! И она протянула руки к мужу. Он обнял ее в ответ, поцеловал ее в губы, щеки, шею. Они женаты уже больше 20 лет, но он все еще испытывал трепет от того, что его жена, нечто столь прекрасное, яркое и доброе, может принадлежать ему. Он подумал о страсти Джеффри к Гэбриэль Дэшем и содрогнулся. Каково это быть невольником безжалостной интриганки, женщины, которой ты не можешь доверять? Наконец она, раскрасневшаяся и улыбающаяся, отстранилась от него и скользнула на свое место перед столиком и снова взялась за расческу. По крайней мере, бедному мистеру Кестрелю больше не нужно будет обременять себя расследованием, ведь он ввязался в него лишь потому, что беспокоится о своем слуге. Я думаю, он заинтересовался им не только поэтому. Он очень умный молодой человек, а у него должны быть развлечения. Но я уверена, что он найдет себе более безопасный способ провести время, чем раскрывать убийство. На следующее утро Мот удалось поймать Джулиана одного перед завтраком. «Я хотела поблагодарить вас за то, что убедили отца рассказать мне про письма полковника». Он пожал плечами. «Я думаю, он сказал вам, потому что решил, что вы имеете право на это». «Право знать». «Я думаю, что кто-то убедил его решить так», — ответила Мот. На это Джулиан ничего не ответил. «Эта тайна будет предана огласке?» — спросила девушка. «Это зависит от того, связана ли она с убийством». «А вы думаете, что это так?» «Очень похоже. По крайней мере, если тайну сохранить не удастся, отцу больше нечем будет шантажировать Фонклеров. То, что он сделал, это ужасно. Это унизительно и для Фонклеров, и для меня. Я найду способ остановить это. Я хотела бы, чтобы леди Тарлтон нашла письма, когда обыскивала его комнату. Но отец сказал, что их там не было. Он вовсе не брал их с собой в Беллигард». «А он не упомянул, где они?» «Нет». «Я спросила, но он не захотел мне говорить. Я думаю, они должны быть дома, в шкафу, у него в кабинете. Это стальной шкаф, который он купил, чтобы хранить важные бумаги. Замок делал лучший мастер в Лондоне, а ключ отец носит на цепочке на шее вместе с другими важными ключами и никогда не снимает его, даже ночью. Если письма и правда там, то их никак не достать. Но должно же быть что-то, что могу сделать я. Должно быть». Дознание длилось все утро и добрую часть дня. Оно проходило в синем льве, в большой задней комнате, где собирались члены местных клубов и устраивали танцы. Сейчас здесь яблоку негде было упасть от набившихся олдертонцев и соседей. Джулиан заметил трех молодых людей, поджарых, в испачканной городской сажей одежде и со следами чернил на пальцах. Они попеременно бросали острые взгляды и строчили что-то в блокнотах. Убийство явно привлекло внимание лондонских газет. Джулиан свидетельствовал первым. Он описал, как обнаружил тело в своей кровати. Эта история уже была широко известна, но ее публичный пересказ вызвал шумиху. После него Макгрегор рассказал о способе убийства и предполагаемом времени смерти. Дик Фелтон и миссис Уоррен оказались неудобными свидетелями. Фелтон развлекался вовсю и цедил то, что знает, так медленно, как только мог, а миссис Уоррен была столь напугана, что едва могла вымолвить слово. Синдерби рассказал о том, что предпринял для расследования. Среди собравшихся раздался тревожный ропот, когда стало ясно, что из Бейлигарда ничего не пропало и нет никаких признаков взлома. Люди не могли не понять, что теперь самые обычные мотивы убийства исключаются. Тень подозрений неминуемо падает на Фонклеров. Как и предсказывал Макгрегор, коронер не стал вызывать их как свидетелей или расспрашивать, где они были во время убийства. Он говорил о них с глубочайшим уважением и горько сетовал на то, что семья оказалась втянута в столь скорбное происшествие. Он явственно надеялся установить, что преступником будет слуга мистера Кестреля, но доказательств, хоть как-то связывающих мистера Стоукса с жертвой, не было. Присяжным пришлось вынести вердикт: преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом или группой лиц. После дознания Джулиан затерялся в толпе, намереваясь избежать хищных лондонцев с их блокнотами. Он приметил Дика Фелтона, подошел к нему и предложил поговорить с глазу на глаз. Фелтон вывел Кестреля на пустующий задний дворик, что был соседом синего льва. «У вас для меня работа, сэр?» — нетерпеливо спросил парень. «Полицейская работа, я хочу сказать. Да, есть работенка, которую нужно сделать». «Я ваш человек, сэр. Я готов на все». «Ты знаешь бродягу Блиса?» «Конечно, знаю». «Так это он сделал, сэр. Он убийца?» «Сомневаюсь. Но мне нужно его найти. Синдерби пытается это сделать, но он не понимает, насколько важен Блис, в отличие от меня. Ты говорил, что можешь ненадолго отлучиться из синего льва. Попытаешься найти для меня Блиса?» «Я смогу. Расспрошу про него по всем окрестным деревням. Я выслежу его, как индеец». Его лицо вытянулось. «Только вот я могу оставить льва всего на несколько дней. Мой брат, что мог бы меня подменить, начнет работать на ферме уже под конец недели. Используй эти несколько дней и посмотри, что выйдет. Быть может, ты успеешь найти Блиса или хотя бы понять, куда он мог деться. А что делать, если я его найду? Попытайся убедить его прийти сюда и ответить на несколько вопросов. Скажи ему, что я в долгу не останусь. Я слышал, ничто не чарует его так, как звон монет». «Это точно, сэр. За деньги он что угодно сделает». Джулиан поморщился, вспомнив свои надежды на то, что пребывание в деревне облегчает жизнь его кошельку. «Если ты найдешь его или нападешь на его след, я в долгу и перед тобой не останусь. Я оплачу все расходы, найдешь ты его или нет». «Ну как, честная сделка?» «Да, сэр». «И еще кое-что. Сможешь ты привести своего брата на свое место так, чтобы ни он и никто другой не узнал, что ты работаешь на меня?» «Не беспокойтесь, сэр, я их всех обдурю». «Значит, дело строго секретное?» «Именно, секретное». «Тогда я могила, сэр. Ни слова не раззвоню». «Раззвонить, это так преступники говорят, но вы ведь тоже это знаете, сэр?» — хитро спросил Дик. Джулиан начал догадываться о том, что подозревает этот парень. Он улыбнулся. «Интересно, что бы сказали на Сент-Джеймс-стрит, узнав, что Джулиана Кестреля приняли за ищейку с Боу-стрит? Все эти ищеек считали настоящим бичом и просто помехой. Вечно вламываются в игорные дома, срывают дуэли, мешают джентльменам развлекаться». «Впрочем, — подумал Джулиан, — если сыновья достойных людей знают, как раскрывать преступления, почему бы им не присоединиться к ищейкам забавы ради? В конце концов, платят же они за то, чтобы выйти на бой против настоящих боксеров. или взять в руки вожжи дилижанса. Ближе к вечеру вернулся Джон Ривз на доклад к сэру Роберту. Джулиан узнал о его визите, когда тот уже ушел, и немедленно встревожился. Почему не послали за ним и не пригласили послушать? Он отправился в кабинет сэра Роберта. «Мистер Кестрель», — поприветствовал его судья, — «я как раз собирался разыскать вас. Вы будете рады узнать, что я приказал Синдерби отпустить вашего слугу. Я не верю, что у нас есть основания его обвинять». «Очень рад слышать это, спасибо». «Вам стоит благодарить леди Фонклер. Она была очень обеспокоена судьбой мистера Стоукса и говорила его пользу, как и в вашу». «О, это очень мило с ее стороны», — медленно проговорил Джулиан. «Конечно, он был рад, что брокер на свободе, но что-то в поведении сэра Роберта вызывало у него мурашки». «Я вынужден просить вас и вашего слугу пока что оставаться поблизости. Вы можете понадобиться, чтобы свидетельствовать в суде или отвечать на иные вопросы. Но в этом нет никаких трудностей. Вы все так же наш гость. И я надеюсь, вы останетесь и дальше, несмотря на этот печальный случай». Сэр Роберт встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. Но Джулиан спросил. «Я слышал, что вернулся Ривз. Он что-нибудь обнаружил?» «Вы собираетесь и дальше участвовать в расследовании, мистер Кестрель? Но ваш слуга теперь на свободе. Теперь главная причина, что связывала вас с этим делом, устранена». «Точно», — подумал Джулиан. «Вы очень ловко устранили ее, по настоянию леди Фонклер. Даже если брокер вышел из тюрьмы, он будет под подозрением, пока не найдут настоящего убийцу. До тех пор люди будут сплетничать и о моей роли в этих событиях. Если дело не будет раскрыто, и я, и брокер останемся с этим пятном на всю жизнь. Неужели вы думаете, что я оставлю это дело, прежде чем предам убийцу правосудию? Я думаю, что вы сделаете все, что можно ожидать от человека, каждый поступок которого может погубить людей, которых он любит больше всего. Я знаю, вы полагаете, я не могу быть беспристрастным. Не буду лгать, я сам боюсь того же. Именно поэтому я согласился, чтобы вы в этом участвовали и заставляли меня рассматривать возможности, что иначе бы я их отбросил. Но теперь мне не нужна такая совесть. Расследование больше не в моих руках. Я не понимаю. Ривз проследил путь убитой от Олдертона до одного лондонского постоялого двора. У нее не было ни компаньонки, ни горничной. Она путешествовала одна и делала все сама. Он не узнал, зачем она приехала. Нашлось очень мало людей, что видели ее или говорили с ней. Если она и называла кому-то свое имя, никто его не запомнил. У меня нет выбора, кроме как дать объявление в Лондон в надежде, что она там жила или имела знакомых, и предложить награду за сведения. Тогда Боу-стрит обязательно примет участие? Да. Вы можете представить, как мало я этого хочу. Профессиональные полицейские обязательно докопаются до писем Джеффри. Узнают, как Крэддок их использует, и, в отличие от вас, без сомнения придадут огласке все, что обнаружат. Но я ничего больше не могу поделать. Расспросы предстоит вести в Лондоне, иначе личность девушки не установить. А без этого не обойтись. Я не вижу способа избежать Боу-стрит. Джулиана вмешательство ищеек радовало еще меньше. Если Боу-стрит влезет в расследование, кто-то из ищеек может узнать брокера, и его преступное прошлое выплывет наружу. Это может дать сэру Роберту основание обвинить камердинера в убийстве. Пребывание брокера на свободе рискует оказаться слишком коротким.